Глава 9. Они шагали гуськом по тропинке, которая то и дело терялась в траве. Позади, рассеянно вертя головой, семенил Нок. Под носом у него пролетали желтые бабочки, и Нок щелкал пастью. Алексей Борис шел впереди. Он оборачивался и объяснял на ходу. На реке, километрах в полутора отсюда, стоит на приколе баржа. К ней иногда катера швартуются. Если какой-нибудь мимо пойдет, посигналим. Может, повезет нам. Катер, конечно, не экспресс, но в сумерках до города, возможно, доберемся. Ну а если не повезет, что ж, будем считать, что у нас еще одно приключение. Слово — удивительная вещь. Если скажешь «неудача», кисло на душе делается. А если скажешь «приключение», то сразу веселее. Сережа догнал Алексея Борисовича и зашагал рядом, не по тропинке, а прямо сквозь траву. Травы цвели. Высоко, иногда у самых Серёжиных плеч, качались длинные розово-лиловые свечки иван-чая. Желтел в путанице листьев львиный зев. Смешные цветки, похожие на щенячьи мордочки. Чиркали по Серёжиным локтям головки мелких белых соцветий, у которых мало кто знает название. Путешественники незаметно перевалили плоский пригорок, и когда Сережа оглянулся, то уже не увидел станции. Только башенка с петухом торчала среди травы. Иногда открывались лужайки с темно-красными головками клевера. Над клевером неподвижными мохнатыми шариками висели шмели. Неторопливо пролетела очень крупная коричневая бабочка, павлиний глаз. Нок не выдержал, гавкнул и бросился в погоню. «Не солидно он себя ведет», — с улыбкой сказал Алексей Борисович. А Сережа с беспокойством следил за Ноком. Не слопал бы пес в самом деле такую симпатичную бабочку. Не слопал, не догнал. И, виновато моргая, вернулся к хозяину. «Будешь пиратничать, намордник наденем», — пообещал Сережа. Нок дурашливо фыркнул и замотал головой. К морде прилипли травинки. «Смотрите, Алексей Борисович, он траву ел. Говорят, если собака траву ест, значит, дождь будет». «Да нет, едва ли. Это он просто с голоду. Я и сам готов подорожник жевать. А дождя не должно быть, небо вон какое хорошее». В небе замерли желтовато-белые груды облаков, которые никогда не закрывают солнце и не грозят ненастьем. Ветра совсем не было. В прогретом воздухе стоял густой запах луга. Солнце припекало плечи. «Придем к реке, искупаться можно будет», — мечтательно сказал Сережа. Реку еще не было видно. Она лежала вровень с низкими берегами. Темные полоски прибрежных кустов и высокие травы закрывали воду. Лишь изредка пробивался вдали сквозь зелень синевато-стеклянный блеск. Но вот кусты приблизились, расступились. Сразу же распахнулась перед путешественниками голубая вода с отраженными облаками. Нок бросился к песчаной полоске, ступил в воду передними лапами и принялся лакать с таким усердием, что внутри у него забулькало. «Алексей Борисович, я окунусь, можно?» — заторопился Сережа. «Мы с Ноком, на минуточку». «Подожди-ка, дружище», — быстро сказал Алексей Борисович. Он смотрел вдоль берега. «Постой-ка. Нам, кажется, повезло больше, чем я ожидал. Пошли. Ты видишь?» В сотни метров от них стояла наотмели баржа, а к ней приткнулся бортом крупный катер с белой рубкой и тонкой мачтой. «Поднажмем», — сказал Алексей Борисович, и они поднажали. Нок припустил за ними, по самой кромке воды с плеском и брызгами. «Точно!» — отдуваясь, произнес Алексей Борисович, когда различимы стали белые буквы на корме. «Азимут! Ну как здорово! Честное слово!» По тонкой сходне они поднялись на баржу. Здесь пахло отсыревшей деревянной обшивкой бортов, сухими досками палубы и дегтем. Нок медленно переступал и повизгивал. Нагретые доски обжигали лапы. «А не ходи босиком», — мельком сказал Алексей Борисович. Нок обиделся и ушел в тень высокого кормового люка. Катер был ниже баржи. Алексей Борисович перегнулся через борт и позвал. «Эй, на крейсере!» Из рубки выбрался широколицый веснущатый парень и заулыбался. «Володя!» — воскликнул Алексей Борисович. «Ну как я рад! Здравствуй! Сережа, это капитан Володя. Он прошлой весной снял меня с необитаемого острова, на котором я оказался из-за происков местных браконьеров. Я там почти сутки добросовестно играл роль Робинзона». «Да вы и сейчас, мне кажется, товарищ Иванов, вроде Робинзона», — смеясь, проговорил Володя. «Хоть на что могу спорить, что до города транспорт ищете. Только не один вы сейчас Робинзон, а с пятницей, ага?» «Угадал насчет транспорта. А насчет пятницы — это ты зря. Мы с Сергеем равноправные попутчики». «Да я не к тому. Я про пятницу вспомнил, потому что сегодня день-то как раз пятница». «Ну-ну, вы опять путаете, мой капитан. Сегодня четверг». «Вот уж тут-то я, товарищ Иванов, не путаю», — заупрямился Володя. «Я здесь стою как раз потому, что пятница. Витька, это наш новый моторист, взял на пятницу билеты в цирк на 7 вечера, а к 7 нам не успеть. Мы на базу в Решетниково запчасти отвозили, да там нас проманежили. Вот он и побежал звонить в город девушке своей, чтобы не волновалась. Тут рядом водоразборная станция, а на ней телефон есть.